Глава 20. «А зачем тебе, собственно, понадобился Артур?» Будничным голосом, будто невзначай, спросил Генри, но язык его тела говорил совсем о другом. Генри до сих пор крепко сжимал мое запястье, и я едва успевала за его быстрыми шагами. Я не ответила. Хотя бы потому, что я и сама не особенно понимала, для чего искала Артура. Наверное, отдернуть руку сейчас было бы несложно, но я послушно дала довести себя до двери Генри. Пока мы шли, я мысленно проверяла свой внешний вид. Во сне никогда нельзя знать наверняка, как ты выглядишь. Итак, прическа в порядке, одежда в порядке, убрать синяки под глазами сделано, убрать очки сделано. Во сне они все равно были не нужны. Здесь мои глаза и так прекрасно видели. Только вот успокоить пульс у меня не получилось. Я была почти уверена, что Генри слышал, как громко и сильно бьется мое сердце. Он отпустил меня и вытащил 3 ключа, чтобы открыть свою дверь. Взглянув на него, я невольно вспомнила, что Генри подарил мне дубликат одного из ключей на цепочке, чтобы я могла носить его на шее. Тогда мне показалось, что это так романтично. Но сейчас я чувствовала, что подобный жест был всего лишь показательным выступлением. Чем мне поможет 1 ключ, если для того, чтобы зайти в его сны, нужно было воспользоваться 3? «Ты идешь?» Генри уже переступил порог. Я последовала за ним и тут же зажмурилась от яркого солнечного света. Мы оказались в каком-то парке с цветущими кустами и деревьями. Стоп. Кажется, это был вовсе не парк. Кладбище. Какой меткий выбор. Я поглубже сунула руки в карманы джинсов. Сердце до сих пор билось как сумасшедшее, но в целом мне удалось успокоиться. Никаких слез, никакого кома в горле, который мешал моему голосу звучать как обычно. Хотя, с другой стороны, жаль, конечно. Я уже надеялась снова поплавать в джакузи. «Это был не мой сон», — сказал Генри. «Ах, да, точно. Это был сон твоей любимой подруги Би. Она мне не любимая и не подруга». «А кто же? Кузина, с которой тебе удается повидаться лишь во сне, потому что в реальной жизни ее похитили террористы, и вот уже несколько лет она томится в мрачной темнице где-нибудь в Афганистане?» По лицу Генри проскочила улыбка, но он тут же снова стал абсолютно серьезным. «Мне жаль, Лив. Представляю, как все это для тебя выглядело, но у меня были на то свои причины». «Как это выглядело? Как бы тебе объяснить? Было похоже на то, что мой парень прыгает в джакузи к голой женщине». Я оттолкнула его руку, которая, кажется, собиралась погладить меня по щеке. Генри наморщил лоб. «Но ты ведь понимаешь, что это всего лишь сон, правда? Для этой метелки-русалки возможно, но не для тебя». На короткое время он погрузился в молчание. «Когда приходишь навестить кого-нибудь во сне, нужно подстраиваться под обстоятельства», — сказал он затем. «И ничего другого я не сделал. А тебе совершенно не стоило... Что ты вообще там, черт возьми, делала? Зачем ты за мной следила?» У меня просто дух захватило от ярости. Так меня разозлил его способ выворачивать факты наизнанку. «Вопрос в том, насколько быстро ты был готов подстроиться под обстоятельства. Нет, вопрос в том, почему ты меня преследовала. Я совершенно случайно оказалась невидимой в тот момент, когда...» Я замолчала. «Не собираюсь перед ним оправдываться ни за что!» Я сосредоточенно уставилась в пол, разглядывая ботинки. «Как глупо! Именно сейчас я почувствовала, что вот-вот разревусь. Лишь через силу, совсем тихо, я сумела задать тот единственный вопрос, который вертелся на языке. Что тебе нужно было во сне этой женщины, Генри?» Он ответил не сразу, и я подняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза, хотя это и стоило мне больших усилий. Я так боялась снова увидеть в них это выражение вины, но на его лице была лишь полная беспомощность. «Это довольно сложно», — сказал он. «Объясни мне. Есть вещи, которые ты не смогла бы понять, даже если бы захотела. И все же попробуй». Генри крепко сжал губы. «Все дело в том, что мне не хватает опыта в некоторых областях знаний», вырвалось у меня, и я тут же разозлилась на себя за то, насколько витиевато это прозвучало. «Наверное, сейчас самое время нацепить на голову кружевной чепчик или сделать книксон. Даже поговорить о сексе я была не в состоянии. Но обратной дороги уже не было. Я должна была довести мысль до конца». «Или речь идет о каких-нибудь мужских потребностях, о которых мне ничего не известно?» «О нет, чем дальше, тем хуже». Я начинала ненавидеть саму себя. Кажется, во взгляде Генри проскользнуло некоторое замешательство. Он сделал шаг вперед, и на этот раз я позволила ему дотронуться до моей щеки. Он осторожно погладил меня от подбородка до виска. «К тебе это вообще не имеет никакого отношения». «Тогда к чему же?» Я собрала все силы, чтобы не прижаться к его руке, как это всегда проделывал Спот, когда кто-то его гладил. Но и оттолкнуть его руку я не сумела, хотя это, без сомнения, было бы самым благоразумным поступком с моей стороны. Он вздохнул. «Я же сказал, все сложно. Моя жизнь очень сложна. В ней есть проблемы, решать которые вынужден только я, потому что больше просто некому». Его пальцы снова заскользили вниз по моей щеке, осторожно и нежно, до самого подбородка. «Тебе этого не понять». В твоей семье один за всех и все за одного, и каждое чистого сердца желает остальным счастья. У нас все по-другому. Мой папа, скажем так, он немного забыл о своих отцовских обязанностях. И мне было бы на это наплевать, если бы речь шла лишь о его встречах с нами. Хотя Мила и Эми каждый раз остаются с разбитым сердцем после очередных пропущенных папой выходных. Но допустить, чтобы на карте стояло наше будущее, я не могу. Он называет это бизнесом, но на самом деле он занимается лишь тем, что транжирит огромные суммы денег. И деньги эти принадлежат вовсе не ему, а Мила, Эми и мне. Мой дедушка назначил его управляющим до тех пор, пока мы не достигнем совершеннолетия. Я-то проживу и без этих денег, а вот Мила... Вряд ли кто-нибудь захочет платить стипендию. Ему дедушкины сбережения в будущем очень пригодятся. Едва дыша, я напряженно вслушивалась в каждое слово. Понятное дело, я не решалась прервать Генри и объявить, что я пока не вижу связи между событиями прошлой ночи и его рассказом. Мой дедушка умер 4 года назад. Он прекрасно понимал, что случится, если все деньги он завещает отцу. Кивком Генри указал на могильную плиту у себя за спиной, и я содрогнулась. Мне стало как-то жутко после того, как я прочитала имя, высеченное на камне. Генри Гарпер. Любимый муж и отец. И лишь увидев год рождения, я поняла, что Генри назвали в честь дедушки. Поэтому он назначил его всего лишь управляющим средствами. Это должно было обезопасить наше будущее. Ведь он знал также, что моя мама, что она не в состоянии позаботиться. Паузы между словами становились все длиннее. И вот Генри погрузился в задумчивое молчание. «Я знаю», — прошептала я. «Вот в этом была моя роковая ошибка. Генри перестал меня гладить и наморщил лоб. Что ты знаешь?» «Что у твоей мамы есть некоторые сложности», — сказала я. «Да это ты очень мягко выразилась». Он сделал шаг назад. «Прочитала об этом в блоге Леди Тайны?» «Нет, представь себе, иногда я обхожусь без него. Это стало понятно из наших с тобой разговоров. Да и кроме того, Грейсон мне немного...» «О, нет». Кажется, я только что заложила его лучшего друга. Намекнул. Неуверенно закончил я. Ах, вот как. Генри скрестил руки на груди и прислонился к могильной плите некого Альфонса Г. Оппенгеймера. Он лишь хотел помочь. Пробудить во мне сострадание. Поспешно пробормотала я. И как? Пробудил сострадание. Сострадаешь? Кроме насмешки в голосе Генри сквозило нечто иное. Определить, что именно, я не могла. Обида? Ярость? «Да», — сказала я, прекрасно понимая, что именно этого он сейчас слышать не хотел. И действительно, Генри издал безрадостный смешок, перепрыгнул через могилу Альфонса Г. Оппенгеймера и приземлился на следующую широкую плиту из белого мрамора. «Как же я благодарен Грейсону! Сочувствие — прекрасная основа для крепких отношений!» На какой-то момент я замешкалась, но затем последовала за ним. На могилы я старалась не наступать, хотя, в общем-то, во сне это было не обязательно, и меня совершенно не волновало, затопчу ли я случайно воображаемые фиалки на могиле Альфонса Г. Оппенгеймера. Когда я приблизилась к Генри, он даже не взглянул на меня. Что ж, он разозлился, потому что я ему посочувствовала. Честно говоря, вряд ли на свете нашелся бы хоть один человек, который в подобной ситуации испытывал бы другие эмоции. Как Генри вообще мог меня в этом обвинять? «Никогда раньше ты не делился со мной ничем личным», — медленно сказала я. «Ты заметил? Это впервые». Ответа не последовало. «Ясно. Моего сострадания ему не нужно». Я глубоко вздохнула. «Ладно, окажу ему эту услугу». Я изменила тон. «Не хочу показаться неблагодарной, но я все же не совсем понимаю, где связь между твоей историей и дамой в джакузи. Не мог бы ты чуть поподробнее остановиться на этом моменте?» Губы Генри растянулись в саркастической усмешке. «Ну, я же говорил, ты этого не поймешь». Он снова скрестил руки на груди, и теперь я приняла такую же позу. «Я все ломала голову, прикидывала и так, и сяк, но вот никак не пойму. Как семейные обстоятельства принуждают тебя, флиртовать с голой женщиной? И, естественно, я задаю себе вопрос, что бы ты еще сделал, если бы я не плюхнулась в джакузи между вами?» Генри чуть прищурил глаза. «Все, что было необходимо», — тихо, но уверенно сказал он. «Мне жаль, если тебя это обижает. Но я четко различаю, где сон, а где реальность. А вот ты, кажется, нет». Я, оторопев, уставилась на него. «Что-что?» «Генри, серьезно, что бы ты сделал, если бы во сне я стала крутить с кем-то роман?» Генри пожал плечами. Если раньше выражение его лица отражало всю гамму эмоций, то сейчас взгляд его стал совершенно непроницаемым, будто маска. «Что ж, во-первых, я бы об этом и не узнал, потому что не стал бы шпионить за тобой, словно ревнивый дракон. А во-вторых, мне кажется вполне нормальным сохранять хоть парочку тайн в любых отношениях, иначе эти отношения становятся такими... скучными». Я прикусила губу. «Понимаю. Прежде всего, я понимала, что он делает это нарочно. Вот только я совершенно не знала, зачем. Всего несколько минут назад мне казалось, что мы движемся к примирению, а сейчас он будто хотел любым способом от меня избавиться. Это было ни капли на него не похоже. Что-то здесь явно не так. Тогда наше представление о том, какими должны быть отношения, полностью противоположны, — тихо сказала я. Он кивнул. Боюсь, ты права. Какое-то время мы молча глядели друг другу в глаза, а затем он тихо сказал. Ты мне действительно очень нравишься, Лив, но в моей жизни есть вещи, которые тебя не касаются. Одна из них — это, например, бив джакузи? Например, да. Я вдруг почувствовала полное спокойствие. Сочувствие, страх, гнев. Ничего не осталось. Как будто внутри меня кто-то разом задул все свечи. «Хорошо, что мы об этом поговорили», — сказала я и чуть не процитировала одну из мудростей мистера Ву. «Когда нет единства в основных вопросах, строить планы бессмысленно». На этот раз изречение моего учителя подходило просто прекрасно, но я его все равно не произнесла. «Что ж, тогда между нами все кончено?» — спросил Генри. Я кивнула. «Тогда между нами все кончено, если это то, чего ты хочешь». Даже теперь лицо Генри не дрогнуло. Он едва глядел в мою сторону. Я отвернулась и поискала дверь в коридор. Она находилась впереди и возле цветущей вишни. Как мило со стороны Генри, что он решил порвать со мной на таком прелестном весеннем фоне. Или, скорее, решил вынудить меня с ним порвать. Не хватало лишь подходящего музыкального сопровождения. Пока я шла к двери, мне казалось, что колени вот-вот подкосятся, и я с безутешным плачем рухну на землю. Но ничего подобного не произошло. Слезы исчезли. Все внутри превратилось в большую черную дыру. Переступая через порог, я не могла устоять перед искушением и оглянулась. Генри так и не сдвинулся с места. Он сидел на мраморной плите так неподвижно, будто и сам был высечен из мрамора.